Мунти Пантри. Хоу бредит, но она выглядит как Хейли. В номере отеля словно первая леди. Бывший парень рэп, настоящий рэп. У нее фетиш на грязь, она следит за мной в инете. Стал, дэйли, я поднимаю деньги. У нее узкие глаза, как будто заплатил ей деньги. Пьяная девчонка, я не понимаю лайки. Еще пару дней, пару дней, пару дней, пару дней, пару дней, пару дней, пару дней, пару дней. Хаус, бэйби, Solar Moon, это массаж. Детки говорю, что поднималась на этаж. Картинки городов, я увеличил их тираж. Сука со мной не говорит, и все знают, не мой типаж. Хаус, бэйби, Solar Moon, это массаж. Детки говорю, что поднималась на этаж. Картинки городов, я увеличил их тираж. Сука со мной не говорит, и все знают, не мой типаж. Хаус, бэйби, Solar Moon, это массаж. Детки говорю, что поднималась на этаж. Картинки городов, я увеличил их тираж. Хоу бредит, но она выглядит как Хейли. В номере отеля со мной первая леди. Бывший парень рэпер, настоящий рэпер. У нее фетиш на грязь, она следит за мной в инете. Стоп.